Прям-таки защита от бед, — сказал я, надеясь, что прозвучал это спокойно и задумчиво. На самом деле я возликовал. Ну а как же, если бедненький, нежносердечный Джон Салливан вляпался в сюжет песни в стиле кантри-вестерн в исполнении Мерль Хаггард, так 400 миллионов красных китайцев насрать на это хотели, а я так вдвойне. Мы уже почти дошли до моего универсала. Еще одного драндулета среди таких же, но по доброте моего брата он принадлежал мне. У него есть кое-что поважнее, но любовного увлечения, — сказала Карл. Когда в июне он кончит школу, то пойдет в армию. Уже поговорил с вербовщиком и все устроил. Ждет, не дождется отправиться во Вьетнам и приступить к спасению мира для демократии. Ты с ним поспорила из-за войны? Да нет, что толку? И что могла бы я ему сказать? Что для меня тут дело в Бобби Гарфилде, и что все это словеса Гарри Суидорски и Джорджа Гилмина и Хантера Макфейла, только дымовая завеса и игра зеркал в сравнении с тем, как Бобби нес меня вверх по Броуд-стрит. Сал подумал бы, что я сбрендила, либо сказал бы, что я чересчур умна. Сал жалеет чересчур умных, говорит, что умничание — это болезнь. И, может быть, он прав. Я ведь его вроде бы люблю, знаешь ли. Он очень милый. И еще он один из тех ребят, которые нуждаются в ком-то, кто их опекал бы. Надеюсь, он найдет какую-нибудь другую опекуншу. Подумал я, лишь бы не тебя. Она взыскательно осмотрела мою машину. Ну ладно. Она безобразна и настоятельнейшим образом нуждается в том, чтобы ее вымыли. Но при всем том, это средство передвижения. Вопрос... Что мы делаем здесь в то время, когда мне следовало бы читать рассказ Флэннери О'Коннор? Я достал перочинный нож и открыл его. У тебя в сумочке есть пилка для ногтей? По правде сказать, имеется. Мы будем драться? Номер второй и номер шестой выясняют отношения на автомобильной стоянке. Не остри. Просто достань ее и следуй за мной. К тому времени, когда мы обошли универсал, она уже смеялась. И не грустным смехом, но заливчатым, который я впервые услышал, когда на конвейере прибыл похабный человек сосиска Скипа, она, наконец, поняла, зачем мы пришли сюда. Карл принялась соскабливать наклейку на бампере с одного конца, я с другого, пока мы не встретились на середине. И мы смотрели, как ветер кружит обрывки на асфальте. «О ревуар!» «Ау, H2O4 USA! Прощай, Барри!» И мы хохотали, просто не могли остановиться. Пару дней спустя мой друг Скип, который приехал в университет с политической осознательностью моллюска, повесил на своей половине комнаты, которую делил с братом Уизерспуном, плакат, изображавший сияющего улыбкой бизнесмена в костюме тройки. Одну руку бизнесмен протягивал для рукопожатия, другую прятал за спиной, но она сжимала что-то такое, из чего капала кровь и лужицу между его ботинками. «Война — доходное дело», — гласила надпись. «Вложите своего сына». Душка пришел в ужас. «Так ты что, против войны во Вьетнаме?» — спросил он, увидев плакат. Думаю, воинственно выставленный вперед подбородок нашего любимого старосты маскировал шок и растерянность. Как-никак, Скип в школе был первоклассным бейсболистом. И считалось, что он будет играть за университет. Его уже обихаживали Дельта Тау Дельта и Фи Гамма, самые наши престижные спортивные общества. Скип был не какой-то болезненный коллега вроде Стоука Джонса, Душка, Душборн также завел манеру называть Стоука Рви-Рви, или пучеглазый псих вроде Джорджа Гилмина. «Так ведь этот плакат просто показывает, что много людей наживаются на этой мясорубке», — сказал Скип. «Макдональд Дуглас, Боинг, Дженерал Электрик, Доу Кемиклс, Пепси Бляк Кола и еще всякие». Глаза буравчики и Душки дали понять, или попытались, что он размышлял над этими вопросами куда глубже, чем Скип Кирк вообще способен. «Разреши спросить тебя вот о чем. Ты думаешь, что мы должны остаться в стороне и позволить дядюшке Хо прибрать там все к рукам? Я пока не знаю, что именно я думаю, — ответил Скип. Пока еще.